Я опасался случайно поджечь шуршащий под ногами сухой перегной. Много не светил и, осмотревшись, выбрался покурить наружу. Вообще жилье было идеальным. Вода в 15 метрах, дров навалом, костерчик можно разжигать, ночью ниоткуда не увидишь. До ледяного озера 40 минут хода, да и Монорага не так далеко, если напрямую. И самое любопытное, нет гнуса. Видно, распадок все время продувает, и комар не держится. Вот только подходы просматриваются всего на сотню метров, а со стороны уступа и того меньше. Да глыба льда и фонтан привлекают внимание. Может, и дед вот так же стоял здесь, курил, думал о бабушке, мечтал принести драгоценности и сделать ее счастливой. А я-то что здесь ищу? Кого и чем осчастливлю? Трагическая гибель Рядакова подействовала странным образом. Стала пропадать радость в жизни. То, что еще недавно вдохновляло, теперь казалось суетой. Смешное перестало быть смешным. Удачи не волновали так, как раньше, до сдавленного внутреннего визга. Окружающий мир начал казаться грандиозно величественным в жестокости и каменно-холодным, бесчувственным, словно выветренный шершавый истукан в степи, который не согревается даже под палящим солнцем. Я надеялся все это исправиться, как только приду к Монораге. Однако произошло обратное. Здесь все усилилось, приобрело резкий контраст. Всю дорогу думал, чего же не хватает, что забыл. И вдруг заметил, путь уж больно мрачный, иду и ни разу не улыбнулся. Между тем до восхода оставалось 1,5 часа. Я оставил в логове все лишнее, лодку сунул в пустой рюкзак и пошел к Монораге. На ту точку, с которой видел феерическое зрелище. Вот где можно взбодрить, подмолодить кровь адреналином. Казалось, прятаться мне здесь не от кого. Человека, стрелявшего в меня, здесь нет. Иначе где-нибудь столкнулись бы или пальнул бы он в спину, как в прошлый раз. И старика с птицей тоже не видать. Потому опасности я не чувствовал. Шел не прячась, открыто. Больше под ноги смотрел, поскольку вчерашний дождь размылил лишайники на камнях. И когда внезапно увидел человека, на миг остолбенел. Место было занято. На приподнятой в сторону Монораги плите, откуда я видел восход первый раз, стояла девушка, а вернее, девочка-подросток, как мне показалось вначале. Еще тоненькая и нескладно высокая. И не просто стояла, а танцевала нечто бально-балетное. Я оказался у нее за спиной, всего в 2 десятка метров. Еще минуту назад, когда вскидывал голову, там было пусто. Любое перемещение человека в развалах я бы заметил, поскольку осторожная, скрытная жизнь последних дней обострила боковое зрение и реакцию на всякое движение. Рассмотреть толком ничего не успел. Отчетливо видел лишь танцующую девочку-подростка, и все внимание автоматически сосредоточилось на этом чуде. Ничего подобного я не видел. Стоял чуть ли не с разинутым ртом и шевельнуться боялся, чтобы не быть обнаруженным. То, что это некий ритуальный танец, сомнений не оставалось. Но кто она? Откуда здесь взялась? Тем временем танцовщица взлетела на верхнюю кромку плиты и, раскачиваясь, начала медленно поднимать руки. И вместе с ними над горой полыхнул багровым полукружьем солнечный диск. В тот же миг все пропало в огненном мареве, и силуэт танцующей девочки раскалился, сплавился со сверкающей лавой и, переламываясь, с брызгами обрушился на склоны Монораги. Меня не ослепило, как в прошлый раз. В последнее мгновение я заслонился локтем и подумал, что сильный встречный свет просто поглотил тонкую ее фигурку, как бывает, если в темном коридоре на фоне светлого окна навстречу идет человек. Я двинулся вперед, прикрывая глаза обеими ладонями. Гора уже таяла. Образовавшаяся чаша заполнялась дымящимся расплавом, и рассмотреть что-либо на плите стало невозможно. Чуть отнимешь руки, и от слепящего сияния в тот час же наворачиваются слезы. Огромный плоский камень, когда-то свалившийся с Монораги, был уже в 3 метрах, когда я разглядел, что на нем и в самом деле никого нет. И от минутной растерянности потерял осторожность, глянул выше, и перед взором запрыгали зайцы. Ощупью добравшись до плиты, сел спиной к восходу и зажал глаза. Вспышка оказалась настолько сильной, что ломила переносицу и лоб. Я моргал, тряс головой, и что происходит вокруг, мог только слышать. Ладно, если б дело закончилось зрительной галлюцинацией. Ну, привиделась мне эта девочка. Особое состояние света. Игра теней на восходе. Какое-то необычное преломление лучей. Игра воображения, наконец. Но тут я услышал шаги по плите. Причем стук, будто бы туфелек на металлических каблучках. Это в курумниках-то. Звук остановился за моей спиной. С характерным приставлением ноги. Я даже услышал шорох ткани. Отнял руки и глянул через плечо. А там гигантский протуберанец, вызрев над чашей, медленно оторвался и, вращаясь, понесся вертикально вверх. Багровое плазменное свечение оставляло мерцающий пунктир, будто заставляя смотреть вслед. Я с трудом оторвался от этого зрелища и огляделся. На плите никого не было, но звонкий перестук каблучков по камням оказался сзади, и смех, сдавленный, озорной, еще не девичий, но уже и не детский. Мне стало не до восхода. Почему-то руки затряслись. Я закурил, отошел в сторону от плиты, всего-то шагов на 10, и Монорага в тот час восстановилась. Обыкновенная гора. Солнце поднимается. Но танцовщица не исчезла. Осталась и теперь убегала в сторону горы, прыгая по камням и вряд ли их касаясь. Эдакий балетный бег, всегда кажущийся неуклюжим, и выглядела совсем не подростком. Только сейчас мне пришло в голову, что окрестности Монораги-то разведал, обследовал возможные места стоянок, но саму ее нет. Наверняка какие-нибудь сумасшедшие туристы забрались на гору и устроили там свой стан. Ну, конечно, откуда еще тут возьмется эта танцующая баядерка непонятного возраста? Через минуту я уже поверил в это и почти успокоился. Однако смотреть на восход охота пропала. Танцующая исчезла в развалах, а я пошел в обратную сторону, к реке, где оставил неспущенную лодку. Никакое соседство мне было не нужно, и это плохо, что меня видели. Но придется потерпеть. Несколько дней не показываться возле Монораги, пока туристы не уйдут. И на озере тоже, поскольку сверху его должно быть видно, хотя выглядит как ледник. Хорошо, что это был не старик с птицей. Но ничего, займусь пока бытом. Перенесу рюкзаки с аквалангом и продуктами, обустрою логово, разведаю распадки вокруг, поищу резервное пристанище на всякий случай. Все равно лед еще не сошел. Нырять за ящиками с золотом рановато. Чтобы не быть замеченным с горы, я ушел под скалами в сторону Косью, где оставил свое походное имущество. Обратно уже с рюкзаками двигался обходным путем и к своему гроту добрался лишь в 5 часу. За день погода менялась 3 раза, и солнце жаркое было, и дождик брызгал, и даже холодный ветер поднимался. Того и гляди, снег пойдет. По пути лишь 2 пряника съел в сухомятку, а вымотался здорово и мечтал прийти к логову, развести костерчик и сварить геологическую шулюмку, сухари с тушенкой. Я свалил рюкзаки возле лаза в грот, снял штормовку, тельняшку, и пошел к фонтану умываться. Какая же благодать, когда нет комаров. Возле ванны, на фоне голубой линзы льда, в позе русалки возлежала та самая танцующая на камнях, только будто бы повзрослевшая. Или я в первый раз ошибся, не видя ее лица. Та самая, потому что на ногах были темно-зеленые туфельки, будто выставленные на показ. Платье на ней было странное, бесформенное, куча скомканного легкого и текучего шелка или еще чего-то. В тканях я разбирался плохо. И не зябло при этом, хотя температура градусов 5-7. Не обращая внимания на меня, она играла ледяной водой, плескала, шлепала рукой и улыбалась, готовая засмеяться. Брызги летели на лицо, и желтоватые волосы, словно обсыпанные какими-то зелеными блестками или мелкими искристыми камешками, но тоже скомканные и разбросанные по плечам и земле. Все было настолько естественно и одновременно настолько неожиданно, что я сел, где стоял, в 5 метрах от нее. В голове и на языке было одно – спросить, что она тут делает. Но не успел. Девушка встала и пошла вниз по распадку своей легкой, танцующей балетной походкой, словно так меня и не заметила. И только внизу, за черными мокрыми камнями, в которых пропадала речка, на мгновение оглянулась и зацокала каблучками по плетнику. Через полминуты она пропала за ельником, будто и не было. Около часа я сидел и дымил, прикуривая сигареты одну от другой, матерился про себя и утверждался в мысли, что мне тоже нужно уходить отсюда, причем сейчас же, немедленно взвалить рюкзаки и прямым ходом на Косию. Я никогда не страдал галлюцинациями, не терял сознание, не стукался головой, не увлекался мистикой и вообще считал свою психику очень прочной и не понимал людей, которые все это испытывают. Похоже, смерть Рядакова и все последующие события пошатнули здоровье. Крыша немного съехала, если мне начинают чудиться девушки, скачущие по горам на высоких каблучках. Или началась тоска, как говорила бабушка, когда она в 29-м, будучи беременной моим отцом, схоронила 3 детей, умерших за 1 месяц от скарлатины. Дед, как всегда, ушел на заработки в Вятку, будто бы бандарничать. То от тоски и горя к ней береза приходила, стоящая за огородами. «Придет», — говорит, — «постоит возле моего окошка и снова уйдет». Я знал, всякое заболевание, и особенно психическое, на первом этапе прогрессирует незаметно. Это случилось со Славиком Смирновым на Таймыре. Непьющий молодой парень, веселый бард-самоучка, сперва начал открывать двери, беря ручку полой куртки. Током било. Потом стал играть на гитаре в резиновых перчатках. Всем было смешно. Наконец утащил с электростанции полупудовые диэлектрические галоши и стал приходить в них на работу в камералку, поскольку земля ему казалась насыщенной разрядами и искрами. А во всем остальном вроде бы нормальный. Хорошо, что я с этой баядеркой не заговорил. Конечно, сказались и переутомления после одновременных 4 романов, бессонные ночи, да и переход к Монораге с 2 рюкзаками –